Мадам Манек. Как только папа называет свое имя и фамилию, дыхание за дверью переходит в протяжное «ах». Решетка скрипит, дверь за ней открывается. «Матерь Божия!» — произносит женский голос. «Вы были такой маленький!» «Моя дочь, мадам, Мари Лора, это мадам Манек». Мари Лора пытается сделать реверанс. Две крепкие ладони берут ее за щеки. Это руки геолога или садовника. Господи, вот правда. Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдется. «Ой, милая, да у тебя все чулки изодраны и ноги стерты. Ты наверняка умираешь с голоду». Они проходят в узкий вход. Мари Лора слышит, как лязгает, захлопываясь решетка. Потом женщина запирает за ними дверь. Два засова, одна цепочка. Их проводят в помещение, где пахнет пряными травами и опарой, на кухню. Папа расстегивает на Мари Лоре пальто, помогает ей сесть. «Мы очень признательны, я понимаю, какой поздний час», — говорит он. Пожилая женщина, мадам Манек, быстрая и энергичная, видимо, уже переборола первое изумление. Оборвав папины благодарности, она вместе со стулом придвигает Мари Лору к столу. Чиркает спичка, вода льется в чайник, хлопает дверца холодильника. Через мгновение уже слышно гудение газа и щелканье нагреваемого металла. Еще через мгновение к лицу Мари Лоры прикасается теплое полотенце, перед нею кружка с холодной чистой водой. Каждый глоток — счастье. «О, город совершенно переполнен», — говорит мадам Манек, двигаясь по кухне. У нее странный выговор, какой-то напевный, почти сказочный. Судя по всему, она маленького роста, а на ногах у нее большие тяжелые башмаки. Голос низкий, хрипловатый, как у матроса или курильщика. Некоторым по карману гостиницы или меблированные комнаты, но многие ютятся на складах, на соломе, почти без еды. Я бы пригласила их сюда, да вы знаете своего дядюшку. Его это может напугать. Нет ни солярки, ни керосина. Английские корабли давно ушли, они ничего не оставили, все сожгли. Я сперва ни за что не хотела верить, но у Этьена радио работает круглые сутки. Треск разбиваемых яиц, шипение масла на сковородке. Отец рассказывает сокращенную историю их бегства. Вокзал, напуганные толпы. Он пропускает остановку в Эвре, но вскоре Мари и Лору отвлекают запахи омлета, шпината, плавящегося сыра. Омлет на столе. Мари Лора наклоняет лицо над его паром. «Пожалуйста, можно мне вилку?» Старуха смеется. У нее чудесный добрый смех. Через секунду вилка уже у Мари Лоры в руке. Омлет воздушный и вкусный, как золотое облако. Мадам Манек говорит, «Я думаю, ей нравится», и снова смеется. Вскоре на столе появляется вторая тарелка с омлетом, и папа уплетает за обе щеки. «Как насчет персиков, милая?» — спрашивает мадам Манек. Мари Лора слышит, как консервный нож открывает банку, как льется в миску сироп. Через секунду она уже ест ломтики влажного солнечного света. «Мари», — шепчет папа, — «не забывай про приличие». «Но они...» «Ешь, деточка, не стесняйся, у нас много. Я закатываю их каждый год». После того, как Мари Лора съедает две банки персиков, мадам Манек тряпкой вытирает ей ноги, снимает с нее пальто, составляет посуду в раковину и спрашивает «Сигарету?» Папа стонет от благодарности. Чиркает спичка, взрослые курят. Открывается дверь или окно, и Мари Лора слышит гипнотический голос моря. «А Этьен?» — спрашивает папа. «То сидит в заперти, как покойник, то ест, как альбатрос». «Он по-прежнему не...» «Вот уже 20 лет». «Может, взрослые говорят друг другу что-то еще? Может, Мари Лоре следовало бы проявить больше любопытства насчет двоюродного дедушки, который видит то, чего нет, и насчет судьбы всего и всех, кого она когда-либо знала? Однако желудок у нее полон, кровь теплым золотом струится по жилам, а за открытым окном, за стенами, бьется море. Лишь кусок каменной кладки отделяет Мари Лору от края Британии, самого дальнего подоконника Франции. И пусть немцы накатывают неудержимо, как лава, Мари-Лора уплывает во что-то вроде сна или воспоминания о сне. Ей 6 или 7 лет, она ослепла совсем недавно, папа сидит на стуле рядом с ее кроватью, стругает деревяшку, курит, а на 100 000 парижских крыш и труб спускается тихий вечер. Стены вокруг мало-помалу тают, и потолок тоже. Весь город растворяется в тумане, и, наконец, сон накрывает ее, словно тень.